Глава 4. Юджи прибывает в свой первый город в другом мире. Коротко гавкнула Катару, и одновременно с ней телохранитель Кевина, который шел впереди, остановил их группу. «Осторожно, здесь монстры. Мы с ними разберемся, но будьте осторожны». Это был второй день с того момента, как Юджи отправился в свое путешествие к городу. Юджи и Алиса, которые шли в центре, замерли на месте. Кевин, который шел рядом с ними, поравнялся со вторым телохранителем, который подходил сзади. «Господин Кевин, а он справится в одиночку? Мы с Алисой можем до определенной степени постоять за себя». «Но все должно быть в порядке. Но оружие, конечно же, лучше приготовить». Похоже, Кевин совершенно спокоен. Не слушая совета Кевина, Юджи поднес к своему лицу черную коробочку. Это была камера. Чтобы ее сложнее было сломать или увидеть, что это что-то не из здешнего мира, ее замотали в ткань и запрятали в деревянную шкатулку. Наружу при этом торчал только объектив фотоаппарата и кнопка для съемки. Монстры предстали перед ними. 5 гоблинов и 1 орк. Но телохранитель даже глазом не моргнул, увидев их количество. Он вытащил из-за спины двуручник, который таскал с собой. Он собирается справиться с ними в одиночку. Мужчина рванул к группе монстров. 5 гоблинов заорало. Когда он пролетел мимо них, телохранитель сделал свой первый взмах. Затем второй. Третий. И 3 гоблина осели кучками на землю. Не останавливаясь, телохранитель метнулся к орку. Оставшиеся 2 гоблина побежали к группе Юджи. Второй телохранитель, который стоял рядом с Юджи и Кевином, цокнул языком. Он вытащил 2 коротких меча и стал перед Юджи и остальными. Наверное, из-за того, что он хорошо обходился с оружием в обеих руках, или из-за того, что враги были всего лишь гоблинами, но 2 мечей на 2 врагов хватило с избытком. Его мечи сверкнули одновременно. Так и не сумев ничего сделать, 2 гоблина были уничтожены. Оставшийся в живых орк наконец-то разогнался. Он пригнулся и понесся на мужчину, вероятно пытаясь сбить его с ног. Учитывая его вес и рост почти по 2 метра, такой таранный удар добром не кончится. Юджи напрягся, уже готовясь к тому, что телохранитель сейчас будет отброшен в сторону. Но и Кевин, и второй телохранитель, похоже, спокойны. По какой-то причине даже Алиса подбадривает его. «Покажи им, дядечка!» Явно не переживая за исход боя. Катару стоит перед Юджи и остальными и внимательно наблюдает за битвой мужчины. Кстати, собака не сделала даже ни шага с момента того, как появились гоблины. Похоже, она хорошо представляет способности телохранителей. В тот момент, когда удар должен был достать его, мужчина отпрыгнул влево и рубанул своим мечом снизу вверх. Затем орк сделал несколько нетвердых шагов и рухнул на землю. Похоже, живот орка был разрублен напополам одним ударом. Мужчина спокойно подошел к упавшему орку и, подняв меч, добил его. «Ого, круто, дядечка!» Признала Алиса, хлопая в ладоши, отчего даже на лице телохранителя появилась гордая улыбка. Катара сделала вид, как бы говоря, неплохо. «Господин Кевин, а не слишком ли они сильны? Или для воинов такой уровень нормален?» «Нет, я и сам считаю, что они очень сильны. Если бы они были авантюристами, то у них был бы, может быть, 3-й или 4-й ранг. Авантюристы начинают с 10-го ранга. От 8 и ниже это начинающие. С 5-го по 7-й ранг это средний ранг. К этому уровню принадлежит большинство авантюристов. Конечно же, все зависит от размера города. Но в нашем только 20-30 человек от 3-го до 4-го ранга силы. Ну а про 2-й и 1-й ранг и говорить нечего. Таких по пальцам одной руки можно пересчитать. Есть еще и так называемые внеранговые. В нашей стране только 1 такой живет в столице». Кевин обстоятельно разъяснил этот вопрос Юджи, но понятное дело, что уровень авантюриста не только показывает его силу, но еще и то, насколько много заданий он выполнил, насколько он честен был с заказчиками и все такое. Телохранители Кевина оказались сильнее, чем о них думал Юджи. «Но они все равно не регистрировались в качестве авантюристов, поскольку они наняты мной». Вообще-то, они были наемниками в магазине, в котором работал Кевин, в столице. Они были прикреплены к нему, Ну а как только Кевин открыл свою компанию в Прумие, он тут же нанял их. «Какие опасные люди!» Услышал ли кто-нибудь слова Юджи? Телохранители услышали. Они повернулись к Юджи и широко заулыбались. Похоже, они еще те шутники. Вот и наступил полдень четвертого дня с того момента, как они отправились в путешествие к городу. После того сражения с монстрами на второй день путешествия, дальнейшее их путешествие прошло без всяких приключений. И если что-то изменилось, то только то, что на вторую и третью ночь их путешествия Юджи попросил телохранителей помочь ему попритиковаться с мечом. И хоть они просто стучали палками, но Юджи провел это время с пользой. Хотя, скорее всего, польза была только для Катару, которая смотрела на то, как избивает Юджи. Вот она, похоже, много вынесла из схватки. «Господин Юджи, скоро мы выйдем из леса и подойдем к городу. Давайте перед этим подкрепимся, чтобы потом в городе не беспокоиться о еде», — сказал Кевин Юджи. Да, места между деревьями становилось все больше, а солнечный свет стал все лучше проникать внутрь леса. То тут, то там были видны пеньки от срубленных деревьев, явные следы присутствия людей. «Согласен», – тихо сказал Юджи. Алиса спала в коробе, который Юджи нес на своей спине, поэтому он старался не будить ее. Они шли еще с полчасика. Наконец-то лес закончился, и теперь можно было посмотреть вокруг. Похоже, лес находился выше, чем вся остальная область. Посмотрев вперед, он уже видит город. Первый город Юджи за 4 года, как он попал в этот мир. Да и в прошлом мире он 14 лет просидел в своей комнате, не выходя в город. Сразу за лесом начиналось открытое пространство, покрытое травой, маленькими холмиками и оврагами. Чуть дальше уже были видны обработанные поля. С правой стороны от него лениво текла река. Юджи провел взглядом по реке, пока его взгляд не уперся в стены, нижняя часть которых была сделана из камня, а верхняя часть из дерева. Поскольку он еще довольно далеко, то точную высоту стен он пока понять не может, но она что-то около 4 или 5 метров. Стена начинается около реки и изгибается огромным кругом. Ров перед стеной заполнен водой из реки, которая сверкает под светом солнца. Посередине рва находится мост, который концом своим упирается в ворота. Похоже, это и есть вход в город. Юджи замер на месте, а его челюсть отвалилась. Только такой глупый звук и исходит из его рта. Возможно, его сильно потрясло увиденное, которое тоже замерло на месте и рассматривает открывшуюся ей картину. Алиса, которая спала в коробе на спине у Юджи, заерзала. Похоже, когда Юджи остановился, то ее перестало покачивать, и она проснулась. «О, это же город! Алиса впервые в городе! Интересно, а как там все выглядит?» Она явно готовится к новым впечатлениям. «Ну что же скажешь, у нее хорошее настроение, и утро у нее сложилось очень удачно». Это то, что касается команды Юджи. Кевин и телохранители в это время подыскивали хорошее место для отдыха. Они собирались тут пообедать, прежде чем идти дальше. «Господин Юджи, поскольку до города еще идти далеко, предлагаю пообедать тут. Даже если мы не будем торопиться, то все равно до заката успеем войти в город». Вот только Юджи не услышал слов Кевина. «О, господин Кевин, с возвращением! Подождите минуту! Капитан! Капитан!» Прошло уже 2 часа с того момента, как Юджи увидел город в первый раз. Наконец-то их команда добралась до городских ворот. Юджи всем вокруг огорошен, в то время как радостная Алиса носится вокруг, то заглядывая в ров, то рассматривая стены. И за ними обоими присматривает Катару. Какая же ответственная девушка. Вот только она собака. Почему-то солдаты у ворот признали Кевина. Один из них быстро зашел в строжку и позвал капитана. «Доброго дня вам, господин капитан. Давайте я вам представлю этих людей. Алиса из деревни Анфор, и господин Юджи, который прибыл записаться в первопроходцы». «Алиса, это я. Мне 8 лет. Я живу в деревне Анфор». Наверное, Алиса поняла, что разговор идет о ней, поэтому она быстро сама себя представила. Строгий мужчина, которого назвали капитаном, немного подобрел лицом. Похоже, ему нравятся дети. О, я вижу у Алисы хорошие манеры. И она очень вежливая. Капитан сел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с Алисой, и похвалил ее. Затем он обернулся к своим подчиненным и сказал: «Эй!» После чего к нему подошла женщина, держащая в руках толстую книгу. «Алиса, можешь поговорить вот с этой женщиной? Это нужно для того, чтобы Алису пустили в город». Похоже, это все было подготовлено в тот момент, когда Кевин сообщил о том, что из деревни Анфор обнаружены выжившие, а о детях здесь стараются заботиться. Что же касается Юджи, то капитан спросил его имя, место рождения и место, где он собирается распахивать свою землю, после чего написал это все на бумажку и передал ему в руки. Затем Юджи получил деревянную табличку от капитана. Как он договорился с Кевином ранее, Юджи соврал о своем месте рождения. Кевин в это время стоял рядом с Юджи, и если что, должен был прикрыть Юджи. Кстати, пропуск на деревянной табличке действителен на 7 дней, но если его примут в первопроходце, то он может оставаться в городе и на более долгий срок. Если же ему откажут, то он должен вернуть дощечку и покинуть город. Это закон. У Катару со входом в город проблем не возникло, но если она нанесет кому-нибудь вред, то за нее ответственность несет ее хозяин, а наказание может быть вплоть до заключения в рабство, так что надо быть поосторожнее. Юджи очень удивлен, что им так все подробно рассказывают при входе в город. И вот, по истечению 30 минут, Юджи, Алиса и Катару, пройдя через ворота, зашли в город. Наконец-то, Юджи добрался-таки до своего первого города. Затем Кевин, который шел в нескольких шагах впереди него, повернулся и раскинул руки в стороны. Широкой улыбкой он сказал Юджи и остальным: «Господин Юджи, Алиса, Катару, добро пожаловать в пограничный город Примия!»